Глава 8. Боль оказалась ошеломительной, но все-таки не такой сильной, как при загадочных приступах. Наверное, как раз потому, что она была не пугающей, непонятной, а реальной и вполне объяснимой. Хотя, как сказать, понять поведение Галины он все-таки не сумел бы. Очевиден лишь источник пульсирующей боли. Конечно, мыслить столь последовательно Тарас сейчас не мог. Все это пронеслось в мозгу путанно, скорее на уровне эмоций. Первое же, о чем он подумал сознательно, что эту взбалмошную дуру надо срочно остановить. Подумал и устыдился. Никакая Галина не дура. И вовсе не взбалмошная. Ее выдержке оставалось еще поучиться, и то, что срыв все-таки наступил, совершенно естественно. Но остановить ее все равно нужно, только вот как? Превозмогая боль, которая и стала внезапно подсказкой к решению, Тарас, не обращая внимания на льющуюся из носа кровь, крикнул в спину убегающей Галины. «А как же боль? Наша общая! Я обещал рассказать, помните?» Из-за разбитого носа прозвучало все это гнусаво и неразборчиво. Но, видимо, Галина услышала главное. И тотчас, будто наткнувшись на стену, остановилась. Медленно, словно боясь увидеть нечто ужасное, повернула голову и что-то негромко сказала. «Я не слышу!» Зажав кровоточащий нос, ответил Тарас. Галина вернулась, но все-таки встала достаточно далеко, готовая в любой миг снова рвануться и побежать. «Рассказывайте». Тарас шмыгнул носом. Заполнившая ноздри кровь мешала говорить внятно. Он вспомнил, что в нагрудном кармане пиджака обязательно должен быть платок. Мама чуть ли не ежедневно меняла ему эти платки, настойчиво засовывая их в карман. Так и есть, платок оказался на месте. Тарас осторожно высморкался, а когда отнял бывший только что белым квадрат ткани от носа, тот в лунном свете показался ему черным. «Кровь и должна быть черной», — внезапно подумал Тарас. «Она вымывает из нас столько грязи, что иной ей быть попросту невозможно». «Рассказывайте», — повторила Галина, и Тарас, скомкав окровавленный платок, стал сбивчиво говорить ей о преследовавших его приступах боли. Выслушав, не перебивая, Галина переспросила. «Когда у вас был первый приступ?» «Вчера». «Да, вчера вечером». «Вы мне верите?» «Не знаю. Вы могли все придумать, когда я сказала, что у меня болит голова?» «Ну зачем? Зачем мне это придумывать? Я никакой не маньяк и не насильник, поверьте. Я простой школьный учитель». «Да?» Неожиданно и непонятно от чего развеселилась Галина. «И что вы преподаете?» «Русский язык и литературу». «Жаль», — хмыкнула Галина. И если бы не близорукость Тараса, он увидел бы, что женщина немного расслабилась, выражение лица стало совсем иным, во взгляде пропала обреченность. «Лучше бы это... Как оно там у вас называется? Основы соблюдения безопасности?» «Основы безопасности жизнедеятельности». «Но нет, увы, только русский и литературу». «А ну-ка, сейчас проверим, кто вы есть. Скажите-ка, что такое тропы?» «Тропы? Дорожки такие, проделанные ногами людей или животных, в лесу, в степи там, в общем, где нормальных дорог нет». Галина напряглась. Тарас не мог это увидеть, но почувствовал. И с легкой ехицей в голосе добавил. «А то, что вы имеете в виду, троп, это такой оборот речи для усиления ее выразительности. Когда слова или выражения употребляют в переносном смысле. Эпитет, метафора, сравнение и все такое. Годится?» «Вполне». Из голоса Галины исчезла настороженность. «Хотя, в принципе, от чего бы школьному учителю не быть маньяком? Примеров хватает». «Да ладно вам. Сами-то откуда про тропы знаете?» «На журфаке училась. Так что делать будем, учитель?» «Для начала...» — сказал Тарас, но кровь опять хлынула струей на подбородок, и он задрал голову, нашаривая в кармане платок. «Для начала...» «Для начала нужно вам первую помощь оказать». Подошла к нему Галина и сама достала окровавленный кусок ткани. Критически его осмотрела и покачала головой. «Да уж, надо бы воду найти. Есть ведь тут какие-нибудь колонки, колодцы?» «Здесь река есть», — прогундосил Тарас, не опуская головы. «Да-да, я что-то такое помню», — кивнула, вглядываясь в темноту Галина. Только вот где?» Тарас махнул рукой в сторону той самой злополучной дачи, на которую Галине даже смотреть не хотелось. Домик, где пришлось им так романтично познакомиться, был самым крайним в поселке. А дальше, меж кустов и редких деревьев, и впрямь поблескивала лунной дорожкой вода. «Пойдемте». Немного помедлив, Галина взяла Тараса за руку, поскольку он так и стоял, взирая на луну и звезды, зажав пальцами ноздри, и повела его к реке. Но все же взяла намного правее дачи, хоть и пришлось сойти с дорожки в довольно густую траву. Тарас шагал за Галиной послушно и молча, лишь изредка чертыхался, когда ноги путались в траве и спотыкались о кочки. «Удивительное существо человек», — рассуждал он, обращаясь, видимо, к звездам, поскольку смотрел по-прежнему на них. «Ничто же, сумняшися, лупит ближнего по лицу, а потом за ручку, как любимая дитятка, ведет смывать кровушку. После того ведет, как тот самый ближний напомнил, что у них общая боль. Не радость, не интерес, а именно боль. Только она, видимо, и сближает людей, делает их терпимее друг к другу. Не потому ли человечество так любит воевать, чтобы потом, обнявшись с бывшим недругом, погоревать над обоюдными ранами?» Впрочем, философствовать Тарасу пришлось недолго. Скоро уже Галина испуганно крикнула «Стойте!». Она сама чуть не шагнула в пустоту внезапно возникшего под ногами обрыва. Несколькими метрами левее обнаружился пологий спуск. Берег оказался глинистым, и у самой воды следовало быть осторожными, чтобы не соскользнуть в реку. Так что Тарасу волей-неволей пришлось опустить голову, и кровь опять принялась сочиться, хоть и не текла уже ручьем, как поначалу. Галина отобрала у него платок и прополоскала в реке. Слегка отжала и велела раненому «Повернитесь к свету». Он послушно обратил лицо к луне. Галина подошла вплотную, и Тарас, скосив глаза с непонятной досадой, убедился, что она все же чуть выше его. Хотя в данной ситуации это оказалось лишь на руку. Галине не пришлось тянуться, чтобы смыть с его лица кровь. Затем она вновь сполоснула платок и подала Тарасу. «Приложите к переносице». Но тот не отреагировал, удивленно глядя за спину Галины. «Огоньки». Неуверенно пробормотал он. «Какие еще огоньки?» Обернулась Галина. И тоже увидела невдалеке пятнышко света. Появился было и второй лучик, но быстро погас. Галина немедленно отреагировала. «Посмотрим?» «Ну...» Протянул Тарас, не надеясь, что ответить. Едва выпутавшись из одного приключения, он очень не хотел попадать сразу в следующее. Между стрессовыми ситуациями он предпочитал делать хотя бы небольшую передышку. Впрочем, сейчас помощь оказалась бы очень даже кстати. А риск сразу же после встречи с одним маньяком нарваться на новых казался не слишком большим. Наверное, Галина подумала так же, поскольку, напомнив Тарасу «прижмите платок», зашагала к непонятным огням, аккуратно переставляя ноги по скользкой глине. «Все, сыночек вырос, мамочку больше за ручку водить не желает». Подбодрил себя шуткой Тарас и последовал за Галиной, послушно прижав прохладный платок к переносице. Странные огоньки оказались обычными фонариками, которыми подсвечивали в воду двое мужчин, стоявших в лодке метрах в пяти от берега. Поначалу они засуетились, погасили свет, но, поняв, что на берегу всего двое, к тому же один из них женщина, успокоились и снова включили фонарики. «Кто такие?» Начальственным тоном бросил один из мужчин. «Сами мы не местные», — хотелось ерничать Тарасу, но помощь нужна была все-таки им, а не людям из лодки, поэтому, прикрывая глаза ладонью от яркого света фонарика, он сказал: «Мы из города заблудились вот, и, похоже, на электричку опоздали». «Электрички по реке не ходят», — произнес второй голос, более приветливый, нежели первый. «Мы уже догадались», — не удержалась от колкости Галина. «А от нас чего надо тогда?» — буркнул начальник. «Может, вы нас подвезете?» — вырвалось вдруг у Тараса. «Ни хрена себе!» — засмеялся приветливый. «Мы что вам, извозчики?» «Мы рыбу ловим, не видите?» — сказал первый мужчина и посветил на борт лодки. Тарас прищурился, но ничего разглядеть не сумел. Впрочем, ситуацию прояснила Галина, которая едва слышно шепнула. «Ага, так я вам и поверила. Удочку достали, видите ли, а то непонятно, чем вы тут занимаетесь». «А чем они занимаются?» Так же тихо прошептал Тарас. «Сетки ставят, что же еще? Браконьерят помаленьку». «Откуда вы знаете?» – удивился Тарас. Живых браконьеров ему видеть еще не приходилось. «Журналистский нюх», – буркнула Галина. «Чего это вы там шепчетесь?» – с подозрением спросил начальственный тип. «Решаем, как вас уговорить, чтобы вы нам помогли», – нашелся Тарас. «И что, решили?» – поинтересовался более приветливый рыбак. 100 рублей вас устроят?» Браконьеры дружно загоготали. Отсмеявшись, первый мужчина стал даже добрее в голосе. «Ну, посмешили, спасибо. Давайте идите себе. Не пугайте нам рыбу». «От 200?» — как ни в чем не бывало, спросила Галина. 500, ответил приветливый. «И только до станции». «Сколько у вас?» — шепнула Тарасу Галина. «Только 100». Виновато шмыгнул он носом. «А за мобильник до города?» — продолжила торг с рыбаками Галина. «Какой мобильник?» — в голосе второго мужчины проклюнулся интерес. Галина назвала модель. «Ну, за такое старье только до станции». «Зачем нам до станции? Электрички же ночью не ходят», — вставил реплику Тарас. «Скоро московский пройдет», — сказал первый рыбак. «Он ведь в Ряскине не останавливается», — шепнул приятелю второй браконьер. Но Галина услышала. «А где останавливается?» «В Генсерово». Виновато, словно оправдываясь перед другом, ответил мужчина. «Значит, везите до Генсерова», — не сдавалась Галина. Рыбаки пошептались, и первый, опять вернув голосу начальственную спесь, буркнул. «Телефон и 200 сверху». «Да что же это...» Возмутился было Тарас, но Галина больно пихнула его локтем в бок и ответила браконьерам. 100 сверху. Нам же надо на что-то билет купить». «Ну, хрен с вами», — сплюнул начальник. В лодке загремело. Послышались негромкие всплески весел. Вскоре дюралевый нос зашуршал о глинистый берег. Галина первой вскарабкалась на борт. Никто из сидевших в лодке даже не шелохнулся, чтобы помочь ей. Тарас скрипнул зубами, но промолчал, хотя был сейчас невероятно зол и на алчных рыбаков, и на себя, и даже на Галину. За то, что в создавшейся ситуации она невольно показала его бесполезность и даже никчемность. Рыбаки уже завели мотор, пока Тарас забирался в лодку. Не успел еще даже усесться, как суденушка резво рванула вперед, и он больно хлопнулся мягким местом о скамейку.